Это я оставлю на твой выбор. Как-никак именно ты являешься главой военного штаба Вавилона. Однако мне нужны результаты до отбытия армии Апры. Город не должен остаться беззащитным. Зен собирался захватывать Рудею, но время для этого пока не пришло. Сначала он должен собрать на своей провинции большое количество жителей, улучшить инфраструктуру до максимума. Лишь создав очень сильную армию и опору, можно начать военные действия. Подполковник Олин, можно узнать ситуацию в штабе. Гуннар не оставлял попыток выведать хоть какую-то информацию. К сожалению для него, Олин был хитрым человеком, так что посланник не смог нечего заполучить. Город, как и раньше, продолжает развиваться. В общем, нечего серьезного. Лишь смерть полковника Демурга стала неожиданностью для всех нас. Эти слова содержали в себе тонкий намек на то, что, продолжив в том же духе, Гуннар мог оказаться на месте полковника Демурга. Смерть перспективного молодого таланта была сильнейшим ударом для всех нас. Надеюсь, вам удалось найти причину столь внезапной смерти. Мой господин и все остальные ярлы заинтересованы в этом. Попытка посланника надавить на подполковника с помощью ярлов была обречена с самого начала. Олин подчинялся лишь Шалвису и был всецело ему предан. Можете не сомневаться в нашей компетенции. Смерть Демурга будет расследована, и я лично напишу доклад для ярлов. Однако позвольте спросить, по какой причине вы пришли в Лейпциг? Подполковник прекрасно знал о намерениях Гуннара, однако этот вопрос должен был быть задан. Цель моего прибытия довольно прост. Не стану ходить вокруг да около. Вы и сами должны понимать, какую важность имеет новый Лейпциг для нашей страны. Раньше ни один из ярлов не хотел касаться этого места, из-за наличия полковника Демурга. Все прекрасно знали о его неподкупности и чести. Однако после его смерти город остался без управленца. Значит, вы хотите получить власть в Лейпциге в свои руки? Посмотрев на посланника с долей иронии, спросил Олин. Это и было моей первостепенной задачей, однако прибыв сюда, я понял, что в плане придется внести некоторые изменения. Раз уж вам удалось захватить власть в городе, то это значит лишь одно. Большинство офицеров находится на вашей стороне, а в таком случае, сколько бы я ни пытался, мне не удастся одолеть вас. Но это касается лишь меня одного. Ярл Иваруш точно обладает достаточной силой, что... бы сместить вас с поста командира города. Вы мне угрожаете. Именно. Станьте нашим союзником, и я гарантирую вашу безопасность на этом посту. Иначе. Слишком громкие слова. Мне не страшен ни твой ярл, ни его армия. В Новом Лейпциге сейчас находятся лучшие солдаты королевства, но даже это не так важно. Стоит мне только захотеть, и вся крепость окажется в руках империи Руди. Так что шантажировать меня равносильно игре с огнем. Никогда не знаешь, когда обожжешься. Вам все равно стоит обдумать мое предложение. Даю на это несколько дней. Надеюсь, вы не станете предателем и не разрушите созданное генералом Алвисом. Как-никак он умер ради нашей страны. Закончив предложение, Гуннар вышел из кабинета, оставив Олина в раздумьях. «Капитан, нам стоит начать слежку за этим человеком». Спецназ работал отдельно от всех. Олин не должен был иметь о них никакую информацию, даже самую малую. Конечно, он может стать большой проблемой в будущем. Однако сейчас меня интересует совсем другой человек. Человек, который всячески пытается разнюхать о нашем местоположении. Под назойливым человеком Пернер имел в виду того незнакомца, который сопровождал Гуннара до Нового Лейпцига. Мы смогли дважды его заметить. Может быть, нам стоит просто избавимся от него. Спецназ не любил оставлять свидетелей в живых, особенно сильно это касалось назойливых мух. Нет, схватите его живым. Он может обладать важной информацией. Как прикажете, капитан. Отдав честь, солдат двинулся к отряду. Взяв пятерых спецназовцев, он вышел из укрытия и стал ждать появления того назойливого человека. Увидев группу спецназа, незнакомец специально направился в темный переулок, чтобы те последовали за ним. Солдаты тоже этого заметили и двинулись вслед. Однако сперва они отправили одного на базу, чтобы доложить о начале миссии. А вы довольно медлительные. Я устал ждать. Увидев, что первый спецназовец вошел в переулок, незнакомец с улыбкой начал говорить. Будьте наготове. Этот человек может быть опасен. Пятеро против одного. Расклад сил явно был не на стороне незнакомца, однако тот совсем не беспокоился об этом. Какие вы агрессивные. Совсем законы не чтите. Нападать на человека в темном переулке – это минимум некрасиво. Глава 158. В случае чего, немедленно откройте огонь. Безопасность ставится в приоритет. Самоуверенность неизвестного заставила командира отдать строгий приказ. Так значит, вы маги. Да еще и огня. Это делает работу еще легче. Давайте подходите. Само с собой разумеется. Неизвестный понятия не имел, что реально значил термин «открыть огонь». Он ошибочно посчитал группу спецназа магами. Двое солдат быстро подбежали к цели и встали в стойку, а остальные трое остались на позициях. Если дело пойдет плохо, то они немедленно убьют противника. Двое на одного. Это немного нечестно. Нечетно для вас. Неизвестный взял инициативу на себя. Именно он напал первым, чем сильно удивил спецназовцев. Заблокировав атаку, солдат попытался контратаковать, однако движения варвара оказались быстрее. Хоть подготовка спецназа и была очень высокого уровня, к сожалению, для них неизвестный был слишком силен физически. Второй солдат тоже попытался помочь в атаке, но и его начинание было провальным. Все те приемы, которым их научили, оказались неэффективными против этого человека. Точнее, это они так думали. А вот неизвестный считал иначе. Он уже давным-давно понял, что его противник был из империи. Так вот, тот факт, что они так долго смогли продержаться в сражении с ним, означал лишь одного. Рудия обладает намного более опасным стилем боя, чем они изначально показали. Мне стоит быть немного серьезнее. Два коротких ножа сверкнули в руках неизвестного. Спецназовцы отреагировали мгновенно, однако скорость варвара была не тем параметром, который можно проигнорировать. Огонь. Увидев, что безопасность одного из солдат оказалась под угрозой, командир дал четкий приказ. Хотя и без его приказа, все уже были готовы к нападению. Нажав на курок, пистолет выстрелил. Раздался очень громкий звук, и пуля с грохотом вылетела из дула. Какой феноменальной скоростью не обладал неизвестный, пулю он не мог обогнать. Что за черт? Почувствовав невероятную боль в ноге, неизвестный не верил глазам. Он ожидал атаку огненной магией, но реальность отличалась от его мыслей. Свяжите его. Если долго не обработать рану, он может умереть. Отв. Теряя сознание от потери крови, неизвестный не мог и пошевелиться. Самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Теперь он оказался пленен врагом на его же территории. Громкий выстрел привлек внимание людей, так что спецназовцы работали очень быстро. Уже через несколько секунд рана на теле неизвестного была обработана, а след самых солдат попросту исчез. Они, конечно, же отправились в свое укрытие. Увидев раненого врага, Пернер первым делом приказал осмотреть его. В спешке спецназовцы физически не могли извлечь пулю из раны, так что теперь было самое время заняться этим. В том случае, если неизвестный окажется бесполезным для Вавилона, то от него избавиться. Однако Пернер был уверен, что этот человек обладал немалым количеством информации. «Ты хочешь сказать, что нечего не знаешь о сестре Лориан?» Гленн с яростным взглядом смотрел на Кента. Семья Медлера уже успела насолить бедной девушке, а теперь еще и это. Простите за мою некомпетентность, но я понятия не имею, где ее держали. Я вообще не участвовал в делах семьи. Тогда иди и спроси брата об этом. Пойдем вместе. Я как раз хотел попросить вас сопровождать меня. Вы сами услышите его слова, так что с семьей Медлер не должно быть никаких проблем. Кен пытался обеспечить безопасность для своего дома. Это было похвальным действием, однако Глену не нравилась эта ситуация. Прибыв в темницу, охранники без промедления открыли новому лорду путь. Дойдя до камеры брата, Кен не мог не нахмуриться. Несмотря на то, что Лирис только что потерял все, включая свободу, его взгляд не изменился. Он был таким же высокомерным и властным. Лирис Медлер, я хочу задать вам несколько вопросов. Как бы не хотел Кен назвать Лириса братом, он не мог себе этого позволить. Этот человек загубил жизнь своей же невесты. Братец, ты так быстро привык к месту главы. Я немного удивлен. Безразличным тоном ответил бывший лорд провинции. Ответь мне, где сейчас находится сестра Лориан? Кен не любил ходить вокруг да около. Он прямо спросил о интересующем его факте. Безэмоциональное лицо Лириса на секунду изменилось. Он с неким беспокойством посмотрел на брата, перед тем как спрятать все это под маской безразличия. Однако Глен, который провел огромное количество времени вместе с Зином, не упустил этого факта. «Сестра Лориан, откуда мне об этом знать? Разве я не избавился от всех членов бывшей невестки?» Разочарованный братом, Кен стал еще злее. Чего-чего, а подобного ответа он не ожидал. «Избавился от всех членов семьи. Что ты имеешь в виду?» Крича спросил новоназначенный лорд. «Сбавь обороты. Я могу не отвечать тебе, ведь так?» Промолчав, Кен согласился с утверждением старшего брата. Он правда не мог заставить Лириса говорить. «Хватит этого спектакля. У меня нету столько времени, чтобы ждать. Либо ты говоришь, где сестра Лориан, либо мы уходим». Министерство юстиции было одним из самых главных достижений Вавилона. Огромное количество жителей пользовались услугами этого места, а заведовала всем этим леди Китрин. Министр юстиции и одна из самых умных женщин города. Даже сам Зен признал ее талант как гениальный. Однако откуда мог ученый знать, что Китрин была не обычным человеком, а таким же иномерцем, как и он? Сидя за столом кабинета, Китрин, как и всегда, читала доклады от подчиненных. Из-за того, что юстиция считалась одним из самых важных министерств, девушка обладала довольно большим влиянием в городе. Многие люди уважали и боялись ее, и это было неспроста. Как бывший спецагент, Китрин любила проводить расследования, так что многие влиятельные люди оказались под ее наблюдением. «Леди Китрин, лорд Зен прибыл в наш офис». Голос сотрудника отвлек девушку от работы. Она с неким интересом посмотрела в сторону входа. «Давайте встретим дорогого гостя». Девушка была одета в красивую форму, сделанную на заказ Министерству юстиции. Почти все министерства имели собственные формы. Особенно сильно выделялась полиция и здравоохранение с их спецодеждой. Из-за отсутствия парламента, Министерство юстиции взяло на себя часть их обязанностей. А если быть точнее, то создание новых законов и правил полностью находились под властью Китрин. Хотя без подписи лорда они и не могли вступить в действие. «Лорд Зен, эта служанка рада вас видеть». Поклонившись ученому, девушка показала уважение. Она правда уважала этого человека. «Леди Китрин, спасибо, что нашли время и встретились со мной. Я хотел бы обсудить несколько законопроектов, которые вы утвердили». «Нет никаких проблем. Пойдемте в мой кабинет». Глава 158. Не обязан говорить. Глава 158. В случае чего, немедленно откройте огонь. Безопасность ставится в приоритет. Самоуверенность неизвестного заставила командира отдать строгий приказ. «Так значит, вы маги. Да еще и огня. Это делает работу еще легче. Давайте подходите». Само собой разумеется, неизвестный понятия не имел, что реально значил термин «открыть огонь». Он ошибочно посчитал группу спецназа магами. Двое солдат быстро подбежали к цели и встали в стойку, а остальные трое остались на позициях. Если дело пойдет плохо, то они немедленно убьют противника. Двое на одного. Это немного нечестно. Нечетно для вас. Неизвестный взял инициативу на себя. Именно он напал первым, чем сильно удивил спецназовцев. Заблокировав атаку, солдат попытался контратаковать, однако движения варвара оказались быстрее. Хоть подготовка спецназа и была очень высокого уровня, к сожалению для них неизвестный был слишком силен физически.

Огромное количество жителей пользовались услугами этого места, а заведовала всем этим леди Кэтрин, министр юстиции и одна из самых умных женщин города. Даже сам Зен признал ее талант как гениальный. Однако откуда мог ученый знать, что Кэтрин была не обычным человеком, а таким же иномерцем, как и он? Сидя за столом кабинета, Кэтрин, как и всегда, читала доклады от подчиненных. Из-за того, что юстиция считалась одним из самых важных министерств, девушка обладала довольно большим влиянием в городе. Многие люди уважали и боялись ее, и это было неспроста. Как бывший спецагент, Кэтрин любила проводить расследования, так что многие влиятельные люди оказались под ее наблюдением. «Леди Кэтрин, лорд Зен прибыл в наш офис». Голос сотрудника отвлек девушку от работы. Она с неким интересом посмотрела в сторону входа. «Давайте встретим дорогого гостя». Девушка была одета в красивую форму, сделанную на заказ Министерству юстиции. Почти все министерства имели собственные формы. Особенно сильно выделялась полиция и здравоохранение с их спецодеждой. Из-за отсутствия парламента, Министерство юстиции взяло на себя часть их обязанностей. А если быть точнее, то создание новых законов и правил полностью находились под властью Кэтрин. Хотя без подписи лорда они и не могли вступить в действие. «Лорд Зен, эта служанка рада вас видеть». Поклонившись ученому, девушка показала уважение. Она правда уважала этого человека. «Леди Кэтрин, спасибо, что нашли время и встретились со мной. Я хотел бы обсудить несколько законопроектов, которые вы утвердили». «Нет никаких проблем. Пойдемте в мой кабинет». Глава 159. «Что вы хотите от меня?» Глава 159. «Что вы хотите от меня?» Как лорду Вавилона, ученому было очень приятно иметь такую подчиненную. Она обладала всеми качествами хорошего чиновника, а также сильно уважала закон. Чего еще можно желать от министра? Хотите выпить чаю? Сев на рабочее кресло, спросила Кэтрин. От нее исходила странная аура уверенности. Просто воды. На сегодня у нас много работы. Каким бы умным ни был Зен, в законах и правах человека он не мог действовать один. С помощью министра юстиции ученый желал добиться наилучшего результата. Понимаю. Давайте начнем с законопроекта номер 35. Все люди на территории лорда Зена имеют одинаковые права, несмотря на их расу, пол, статус или религию. Думаю, с этим законом не будет никаких проблем. Девушка была из 23 века, в котором равенство населения даже не обсуждалось. Никто не имел каких-то привилегированных прав. А вот в этом мире все сильно отличалось. Читая закон номер 35, у меня появилось несколько вопросов. Равные права – это не всегда хорошо. Возьмем, к примеру, мою ситуацию. Следуя этому закону, я теряю все полномочия и становлюсь частью обычного люда. А теперь подумайте, нужно ли мне это? Кэтрин явно не учла этот очень важный фактор. Реформы Зена показались ей слишком современными, так что девушка посчитала этот закон удачным. Это моя фундаментальная ошибка. Я никак не хотела оскорбить лорда Зена, однако эта подчиненная готова принять свое наказание. Этот мир был слишком жестоким. Даже из-за слабого неуважения к аристократу, простолюдинка могла поплатиться жизнью. Так что Кэтрин собиралась смягчить гнев ученого. Однако в реальности, ситуация не требовала подобного рода действий. Зен не был зол на подчиненную. Наоборот, ему нравился такой подход к закону, ведь он тоже считал всех равными. Только вот от своего положения ученый не собирался отказываться. «Зачем мне наказывать человека, который хорошо трудится? Я похож на неблагодарного господина. Единственной целью моих слов было показать некоторые недочеты законопроекта. Внеся коррективы, мы сможем сделать его более гибким. Это поможет народу легче понять смысл этих изменений. Принять законы было легким делом, но донести его до народа совсем другое дело. Если люди не будут понимать значение какого-то правила, они не сильно будут следовать ему, так что Зен хотел повысить гражданскую позицию и волю жителей. Спасибо за снисходительность, лорд. Однако я хотела бы спросить о конкретных пунктах в законе. Общение между двумя землянами продолжилось довольно долго. Они говорили о многих законах, и чем дольше длился диалог, тем сильнее становились сомнения с обеих сторон. Эти двое еще никогда не общались друг с другом так долго, так что раньше они не особо сильно обращали внимание друг на друга. Однако ситуация сильно изменилась. Ученый не был ни глупцом, ни дураком. Он мог сложить дважды два, так что некоторые сомнения насчет Китрин были вполне обоснованы. Тем временем, сама девушка тоже имела мнение про ученого. Первое длинное общение между лордом и министром юстиции оказалось довольно продуктивным. Они быстро нашли общий язык и создали несколько законопроектов, которые смогут изменить жизнь граждан в лучшую сторону. Очнувшись в неизвестном месте, варвар с опаской осмотрелся. Сильная боль в ноге немного утихла, и теперь на месте раны оказалась повязка. Ранение было хорошо обработано, и это можно было увидеть даже невооруженным взглядом. «Ох, очнулся! Как твое самочувствие?» Пернер сидел неподалеку на стуле и резал фрукт. Он ждал, пока пленный не проснется. «Хрго, если честно, я думал, что вы маги, что за западло. Даже находясь в столь плачевном состоянии, неизвестный мог шутить. Западло так западло. Может быть, представишься. Меня, например, зовут Калум. Будем знакомы». Представившись другим именем, Пернер еще раз доказал свой профессионализм. Пленник не имел ни шанса на побег, но даже в этом случае спецназовец не стал рисковать. Мог бы придумать что-то интереснее Калума. «Я не такой тупой, чтобы поверить в подобную чушь, но для разговора и этого будет достаточно. Можешь звать меня Альф. И еще. Можно воды. Я умираю от жажды». Человек, назвавший себя Альфом, был довольно умным. Он сразу же определил ложь Пернера, но командира спецназа это совсем не волновало. Ему нужны были лишь сведения Альфа, а не его доверие. «Конечно, можно. Мы не собираемся тебя мучить. Ну, точно не сейчас». Саркастичные слова Пернера заставили Альфа улыбнуться. Он прекрасно понимал мотив спецназовцев. Если он не станет говорить, то вскоре его безопасность окажется под вопросом. Выпив немного воды, Альф наконец смог утолить жажду. Теперь он был готов к длительному разговору, и боль в ноге никак не могла этому помешать. Его самого интересовало то оружие, которым его сразили. Мини-арбалет не мог так сильно его ранить, а это значит, что противник обладал более грозным вооружением. «Нет напитка вкуснее холодной воды», — гордо заявив, варвар взял инициативу начать разговор. «Согласен с твоими словами. Холодная вода просто напиток богов, которым они поделились с нами». Капитану спецназа нравился подход Альфа. Этот человек умел говорить и находить общий язык со всеми, даже с врагами. «Приятно слышать, когда кто-то соглашается с тобой, особенно если этот кто-то через некоторое время собирается сильно тебя замучить. Вот к чему приводит излишняя самоуверенность. Не нужно было идти в тот переулок. Ты правда себе переоценил, но если бы не быстрая реакция моих ребят, ты смог бы достать одного. Твоя скорость феноменальна, а рефлексы на высшем уровне. Даже с двумя солдатами ты не испытывал никакого дискомфорта. Вы слишком хвалите мои навыки. Если бы я правда был таким быстрым, то смог бы увернуться от атаки. К сожалению, этого не произошло, так что я стал вашим пленником с раненой ногой». Говоря эти слова, Альф не выглядел сильно расстроенным, что не могло не удивить Пернера. «Даже обладая скоростью в несколько раз больше этого, вам не удалось бы уклониться от той атаки. В физическом сражении вы просто-начисто одолели бы моих парней. Это факт, и я ничего не добавляю к этому. Однако, наша специализация не ближний бой, и вы сами должны были это понять. С таким оружием драться вблизи было бы простым расточительством. Уверен, это было вашим приказом, схватить меня живьем, ведь в ином случае это грозное оружие было бы задействовано с самого начала. Так что отпустим ненужные разговоры и перейдем к делу. Чего вам надо от меня?» Глава 160. Политическая чистка и человек в маске. Глава 160. Политическая чистка и человек в маске. С адекватными людьми всегда приятнее иметь дело, нежели с дураками. Ты явно входишь в число первых, так что будет нетрудно понять наш мотив. Я могу с уверенностью сказать, что в твоих руках находится некая важная информация, ведь в другом случае ты не смог бы быть так близко подобраться к посланнику Ирла. Надеюсь, ты просто поделишься с нами этими сведениями. Пернер, или любой другой человек из спецотряда, не были маньяками или того хуже, ярыми садистами. Они не испытывали радость от мучений человека. Друг мой, называя меня адекватным, ты глубоко ошибаешься. Однако в одном ты прав. Для меня будет лучше рассказать вам все, ведь никто не любит испытывать боль зазря. Хороший выбор. Незачем зря страдать. Надеюсь, твоя информация окажется важной для меня. Вообще-то тут нет ничего секретного. Я прибыл сюда по приказу Ирла, для захвата подпольной власти. Ты, конечно, ждал совсем иного ответа, но, к сожалению, это правда. Альф сказал это с таким невинным лицом, что Пернер сначала даже поверил ему. Правда. Я уж думал, что ты собирался стать шпионом в империи. Уж больно ты похож на одного из нас. Мда. А ты оказался еще умнее, чем я предполагал. Обмануть тебя не такая простая задачка. Ладно. Признаюсь. Я правда должен был стать шпионом в Руди, однако моей первостепенной целью было захватить подпольную власть в Новом Лейпциге. А вот это уже больше походило на правду. Подпольная власть была очень важной частью для управления городом. С его помощью можно влиять на народ, так что Ярл сделал правильно, направив своего человека для захвата этой важной цели. Теперь, когда мы нашли компромисс, я жду детального рассказа про план Ярла. «Значит, это его дом?» – спросил одетый в черное солдат. «Да», – ответил другой человек, точно в такой же военной форме. «Начинаем операцию. По последним сведениям информационного отряда Алвиса, в этом месте засела группа несогласных офицеров, которые хотели избавиться от генерала путем свержения подполковника Олина. Появление Гуннара дало им сильный толчок, и они показались на поверхности. Показав рукой сигнал, один из спецназовцев занял позицию для атаки. Несколько других контролировали окрестности на наличие других гипотетических врагов. У специального отряда была секретный шифр, который помогал им общаться лишь с помощью жестов. Дав приказ, спецназ быстро перестроился в атакующую формацию. Выбив ветхую деревянную дверь, первый солдат вбежал внутрь. В доме было темно, но спецназовцы были готовы. Они быстро подожгли специальный фитиль, который горел медленно и излучал свет. Громкий звук выбитой двери должен был привлечь внимание офицеров в доме, однако у них не было никакого шанса на спасение. Окрестности здания находились в оцеплении. Спецназовцы убили бы любого попытавшегося сбежать. Пришло время провести политическую чистку. Что это был за шум? Несколько варварских офицеров сидели в подвале дома и обсуждали важные сведения. Они не знали о возвращении Алвиса, ведь информация об этом была строго засекречена. Лишь подполковник вместе с несколькими высшими военными офицерами были в курсе дела. Быть может, ветер зашумел. С таким грохотом. Обнажите мечи. Это может быть враг. Самый старший из них первый заподозрил неладное. Они собирались помочь врагу подполковника, тем самым предав последнего. Так что их нервность не была удивительна. Старый, да у тебя паранойя ненароком разыгралась. Хоть офицеры и были недовольны таким приказом, однако они все равно подчинились. Пойдем. Нам нужно убит. Солдат хотел закончить слово, как вдруг сзади него появился человек, одетый в черную одежду. Берегись. Один из варварских солдат попытался спасти старшего товарища, однако не успев даже сдвинуться с места, он получил пулю в лоб. Надетый на пистолет глушитель сильно уменьшал громкость выстрела, так что люди в окрестности не должны были услышать стрельбу. Бедный офицер умер за мгновение. Его жизнь не несла никакой ценности для спецназа, так что никто не собирался оставлять свидетелей в живых. «Кто вы такие? Черт вас дери!» Увидев мертвое тело товарища, самый старший варвар громко взревел. Его глаза налились кровью, а меч начал излучать странный блеск. Однако в ответ от нападавших он получил лишь молчание. «Какая дерзость! Я убью вас! Всех до единого убью!» Понимая, что больше медлить нельзя, офицер начал нападать на спецназовцев. К сожалению, эта затея изначально была обречена на провал. Солдат Вавилона, просто нажав на курок, отправив еще его двух товарищей на тот свет, а самому старшему прострелил колено. Цель миссии была в уничтожении повстанцев, а также захвате самого главного из них, с чем спецназ справился на ура. Подобный рейд проходил не только в этом месте. По просьбе Алвиса, спецназ избавлялся от всех известных оплотов восстания. Всех захваченных пленников, силы специального назначения доставили в штаб-квартиру. Именно здесь и должен был пройти допрос. Генерал решил показаться перед своими бывшими подчиненными с глазу на глаз. «Они будут жить?» — с интересом спросил Алвис. Он не хотел, чтобы его братья умерли перед его глазами. Ради истины, он пошел против своих принципов, но некоторые вещи генерал видеть не хотел. Пулевые ранения опасны для жизни, однако мы обработали их раны, так что они не умрут. По крайней мере до того момента, пока вы будете вести себя хорошо. Как командир отряда спецназа, Пернер, конечно же, присутствовал на допросе. Бернар тоже стоял неподалеку и наблюдал за развитием ситуации. Тогда начнем допрос. Все пленники находились в одной комнате. Генерал в маске вошел вовнутрь, в сопровождении Пернера и Бернарда. Подполковник Олин уже был на месте. Значит, это правда. Гуннар не солгал нам. Подполковник продался имперским шпионам. Увидев человека в маске, а также двух человек с имперской внешностью, у офицеров появилось отвращение на лицах. Предательство Родины было самым большим грехом для них. «Да как тебе не стыдно? Имперская подстилка! Сколько они тебе заплатили? Чем затуманили разум?» Офицеры кричали и ругали Олина, который на их критику даже не шелохнулся. «Меня всегда интересовали лицемерные твари, которые могли обвинить другого в своих же грехах. Знаете, почему именно вы находитесь здесь, а не кто-то другой? Вы все встали на сторону Гуннара. Думаете, я не в курсе того, что он вам наобещал? Не делайте из меня предателя, которым, я в отличие от вас же, никогда не был». Подполковник одним лишь предложением заставил офицеров замолчать. Они тоже были грешны, и все это прекрасно знали. Ха-ха, как же низко пала армия. Офицеры, которые не смогли продвинуться дальше по карьерной лестнице, нашли легкий способ для этого. Такими темпами, Руди даже не потребуется вмешаться в дела нашего королевства. Мы сами себя уничтожим. Глава 161. Серый кардинал. Глава 161. Серый кардинал. Из-за маски, пойманные офицеры не могли видеть лицо генерала. Так что они посчитали слова имперского захватчика ироничными. Однако, последние фразы человека в маске ясно показывали его принадлежность к Альгуле. «Кто ты такой?» Схваченные и опозоренные варвары с яростью и злостью посмотрели на Алвиса. Если бы взглядом можно было убить, то генерал погиб бы на месте. «Вам так не терпится узнать мою личность?» «Хорошо, так как вам все равно суждено покинуть этот мир, я позволю напоследок удовлетворить ваше любопытство». Алвис медленно снял свою маску и предстал перед офицерами. Из-за его высокого статуса, не все военные видели генерала, так что офицеры вполне могли не знать о нем. Однако, увидев Алвиса, у трех пленников сразу же изменилось выражение лица. Они узнали бывшего генерала и теперь не могли поверить своим глазам. Г. Генерал Алвис. Самый старший среди пойманных офицеров не смог сдержать эмоций, и он начал верещать во весь голос. «Значит, ты узнал меня. Не ожидал, что у меня будет такая известность». Это была лишь самоирония. Алвис прекрасно знал, насколько высок был его рейтинг среди солдат. Вы были живы. Значит, подполковник Олин не предавал страну. Офицеры только сейчас осознали, против кого они пошли. конечно, не предавал. Он с самого начала был на моей стороне. Надеюсь, узнав истину, вы не станете сопротивляться и расскажите все по-добру хорошему. Не заставляйте пытать вас. Тон Элвиса был холодным, как лед, а его глаза смотрели на пленников так, словно они представляли из себя лишь добычу. По сути, они и были его добычей, так что ни у кого не возникло никаких претензий. После слов генерала, пленники, не ломаясь, начали говорить все, что им было известно. Элвис для них всех был примером подражания и настоящим героем. Тот факт, что он забрал жизни их товарищей, не играл никакой роли, ведь это они первыми пошли против него. После получения нужной информации, Элвис дал приказ избавиться от этих людей. Однако генерал сделал им огромную услугу перед убийством. Он обещал, что их семьи получат достойное вознаграждение, на которое они смогут прожить всю оставшуюся жизнь. Безопасность этих людей тоже была гарантирована, так что офицеры могли умереть со спокойной душой. Вообще, логика и мышление варваров сильно отличалась от имперского. Бернард, как и Пернер, не понимали, почему офицеры начали рассказывать информацию. И это лишь самая малая часть. Они даже не пытались спасти себя, играя на жалости или прошлых отношениях. Отчасти это делало из варваров настоящих мужчин, но даже так, их логика была за гранью понимания имперцев. Гуннар, находясь в своей комнате, понятия не имея о том, что всех офицеров, перешедших на его сторону, постигла злая участь. Теперь у него не было даже малейшего влияния в Новом Лейпциге, однако сам посланник ничего об этом не знал. Находясь в полной беззаботности, он создавал план по свержению подполковника Олина с помощью нескольких офицеров. Сейчас армия нестабильна. Полковник Демурк, который прекрасно командовал крепостью, скончался, и на его место пришел новый неформальный правитель. Играя на человеческой жадности, Гуннар хотел создать очаги недовольства перед тем, как начать полномасштабное нападение. «Мистер Гуннар, подполковник Олин хочет вас видеть. Прошу следовать за мной». Глубокой ночью посланника Ярла потревожил солдат. Гуннар не ожидал гостей, особенно в это время дня. «Что это за тон? Ты приказываешь мне? Думаешь, у тебя есть право на это?» Как человек высокой власти, Гуннар обладал немалым высокомерием. Тот факт, что обычный солдат посмел так с ним разговаривать, уже ударял по его самооценке. «Я просто передал приказ подполковника Олина. Этот солдат никоим образом не смеет приказывать вам». Хотя военный и опроверг обвинение посланника, но его тон говорил об обратном. Гуннар тоже заметил это, но он не мог наказать солдата по своей прихоти. «Ладно, на этот раз прощаю. Веди меня к Олину». Посланник уже знал ответ на его запрос. Подполковник отказался от сотрудничества, а это значит, что избавиться от него будет куда сложнее. Почему Гуннар был так уверен в том, что Олин отказался от сотрудничества? Да все просто. Тон солдата полностью передал отношение подполковника к посланнику Ярла. Если бы Олин хотел сотрудничать, стал бы он вызывать Гуннара поздней ночью для встречи? Конечно же нет. Так что, сложив 2 плюс 2, посланник получил логический ответ. Следуя за солдатом, Гуннар дошел до большого зала. Уже этот факт намекал про большую опасность, так что у посланника появилось нехорошее предчувствие.